Шандер переставил вырезанную из черного дерева всадницу на два поля в бок. Он считался неплохим игроком в Эрмет, но сегодня у него не было шансов. Обыграть Стефана было не легче, чем превзойти Рене в искусстве фехтования. Возможно, когда-то кто-то такой родится, но это когда еще будет. Тем не менее, играть с принцем и фехтовать с адмиралом граф Горда не любил. Капитан Серебряных никогда никому не завидовал. Чужое мастерство его лишь восхищало и заставляло часами тренироваться. В высоком замке сражаться с Шандером в Эрмет на равных могли разве что король Марка да покойный Иннокентий. Что до шпаги, то пока Стефан был здоров, граф и принц оспаривали друг у друга первенство, в равной степени гордясь своими удачами и победами друга. Впрочем, их отношения в принципе не знали, что такое зависть. Отец Шандера сначала смотрел на дружбу сына с принцем косо, так как никогда не одобрял королевских фаворитов. Но убедившись, что Стефка не является господином, а Шани слугой, успокоился. Шандер же никогда и ни о чем венценосного друга не просил, пока не влюбился в красавицу-мещанку, расстаться с которой было выше его сил. Откажи Стефан в просьбе или посоветуй сделать юную Ванду не женой, а любовницей, граф наверняка сохранил бы фамильную преданность имборам, но это была бы обычная верность рыцаря сюзерена. Принц поступил иначе. Преодолев сопротивление обоих семейств и отца короля, при помощи кардинала Иннокентия Стефан устроил брак Шандера, после чего друзья стали неразлучны. Именно тогда король Марка сделал шаг, сначала всех удививший, но потом оцененный по достоинству. Когда капитан Серебряных нашел смерть в медвежьих объятиях, король назначил его преемником друга своего сына. Гвардия наследника не сразу признала нового начальника, который к тому же был младше большинства из них. Но Шани Горда не доказал, что достоин своей должности. Нынешние серебряные были готовы следовать за своим капитаном в огонь и в воду. Когда после отъезда Романа граф собрал своих лейтенантов и рассказал о заговоре против Стефана, те восприняли новость как положено личной гвардии. Внешне ничего не изменилось. Все так же сменялись каждые 2 часа парадные караулы, а свободные от дежурств воины упражнялись во внутренних дворах. Пили вино и крутили усы перед хорошенькими девицами. Но на самом деле серебряные больше не отдыхали. Как-то так вышло, что гвардейцы оказывались именно под теми окнами и у тех дверей, через которые можно было пройти к покоям принца и эландского герцога, также взятого под негласную охрану. Подшитыми серебром черными доломанами были надеты кольчуги, а вино разбавлялось водой. Шандер был уверен в своих людях, как в себе, но все равно считал дни до возвращения Романа. Граф не дрогнул бы, случись ему схватиться лицом к лицу с десятком атевов или с горсткой людей оборонять замок от целого войска. Но магии он боялся. Шандер Гордани не мог чувствовать себя спокойно, зная, что в высоком замке заперт, пойманный с поличным колдун и отравитель, пусть и полудохлый. Будь на то его воля, граф немедленно казнил бы Гадоя, даже если его смерть приговаривала Зенона к вечному безумию. Впрочем, окажись на месте Зенона, которого Шандер никогда особо не любил, Стефан Гордани наморщил лоб, заставляя себя думать о том, что он видит на игральной доске. Принц уже вывел из-под удара адмирала и пытался развернуть колесницу. Удача не благоприятствовала Стефану, у него почти не было флота, зато случился переизбыток придворных. Любой другой игрок сдал бы партию без боя, но наследник Таяны медленно, но верно подчинял судьбу своей воле. Однако доиграть им было не суждено. Старший Герри, самый молодой из серебряных, застыл на пороге в подчеркнуто бравой позе. «Ее Величество хочет говорить с вашим высочеством», – отчеканил он. На бледном лице Стефана ничего не отразилось, но Шандер заметил, как тонкие пальцы сжали палисандровую фигурку. «Я рад служить Ее Величеству», – голос принца был ровным. Сташек лихо повернулся и вышел. Шандер встал, готовясь последовать его примеру. «Останься». Стефан был непререкаем. «Если Герика пришла, это касается не только меня».